Глава третья. Тимур. Точка невозврата. Это была прощальная вечеринка в мою честь. Немного нескромно, но все же. Как раз по мне. Вчера утром из центрального офиса компании пришло письмо. Тимур Андреевич Рогозин, то есть я, был признан единственным победителем среди сотрудников нашего филиала в отборочном этапе конкурса за право возглавить проект по строительству парка. Наконец-то справедливость восторжествовала. Прощайте, неудачники. К конкурсу я готовился основательно и в свой проект вложился на все 100. Еще бы, ведь для меня это единственная возможность свалить из своего унылого городка и попробовать силы в чем-то действительно стоящем. Здесь меня, слава богу, ничего не держало, что немного странно для мужчины 29 лет. Но я не унывал и находился в поиске. Можно сказать, в ежедневном поиске. Уже давно перерос наш филиал, но стерва-начальница грамотно тырит идеи сотрудников и выдает за свои. Пообщаться с директорами, минуя ее высочество, практически невозможно. Поэтому за возможность проявить себя ухватился обеими руками и не прогадал. Давно метил на место начальника, но, к сожалению, оно было занято, и освобождать его Ирина Игоревна не собиралась. А до пенсии ей еще лет 20, не привык ждать так долго. Поговаривали в свое время, она крепко присела на чей-то член в центральном офисе. Сейчас я жалел лишь о том, что не на мой. Хотя еще не вечер. В принципе, Ирина все делала правильно. Доминировала и властвовала. Любила командовать и критиковать. Если у вас нет комплексов, не беда. Она мигом найдет какой-нибудь недостаток и расковыряет его до проблемы вселенского масштаба. Вот только я такой же. Поэтому с ней у нас всегда были особенные отношения. Наверное, я единственный, кого она считала мужиком в этой конторе. Сегодня мы зависали в ее загородном доме. Решение пустить сюда весь этот сброд я бы назвал смертельным номером. Небывалая щедрость с ее стороны. Свет в зале был уже приглушен, громко играла музыка. Закуски почти закончились, а вот алкоголь все еще лился рекой. Сотрудники что-то громко обсуждали и смеялись. Кто-то уже танцевал. «Бля, Тимур, ты что, правда меня бросаешь?» Подсела ко мне Ирина Игоревна, воспользовавшись тем, что я остался один. Она явно была навеселе. Даже стрельнула у кого-то сигаретку. Ее глаза блестели, а платье под жакетом съехало куда-то вниз, выставив на показ все ее профессиональные достоинства. «Прости, но наши отношения зашли в тупик. Никакого развития». Улыбнувшись, пожал я плечами. «Ну а чего стесняться?» Даже если не пройду до финала, в центре меня ждала гарантированная должность. Ты же знаешь, центр отказался выделить дополнительные ставки. Я бы с удовольствием тебя повысила, но выше некуда. Только на мое место. Я не против занять кресло начальника. Ухмыльнулся я. Ну еще бы, фыркнула женщина. А мне куда деваться? Не знаю. Сделал вид, что задумался. Может, посидеть у меня на коленках? Подмигнул и одарил ее своей обворожительной голливудской улыбкой. «Ха-ха-ха!» Игриво толкнув меня в плечо, рассмеялась Ирина. «Я такая озорная девчонка!» Я улыбался, наблюдая за ней. Давно не видел начальницу в таком состоянии. «Ну а чего ты смеешься? Попробуй, может, тебе понравится!» В шутливой манере сгреб ее в охапку и притянул к себе, усаживая на колени. Мое лицо при этом ненадолго оказалось в ее декольте. Сделал вид, что тоже дошел до кондиции. Этот прием всегда срабатывал. Девушкам начинало казаться, что в таком состоянии я для них не опасен. Немного посопротивлявшись для приличия, она обняла меня и села поудобнее на мой стояк. Не заметить моего возбуждения Ирина не могла. Но сейчас было не время акцентировать на этом внимание. Общение продолжили, как ни в чем не бывало, просто ближе к телу. В принципе, неплохо. Задумчиво подняв глаза к потолку, словно оценивая мои возможности, выдала она свое заключение. «Давно бы так». Улыбнулся я, продолжая делать вид, что сейчас происходит то, о чем я мечтал всю свою жизнь. Положил руку на ее колени, а другой обнял за талию. «Где ж ты раньше-то была?» «Ну, как скажешь, тоже». Немного покраснев, подбирала она слова. «Я же не могу сидеть на коленях у своих сотрудников. Это как-то непрофессионально». Наконец выдала она свое гениальное умозаключение. Сейчас Ирина была на стадии и хочется и колется. Оставалось лишь подтолкнуть ее к правильному решению. Идея переспать с начальницей перед уходом внезапно заняла все мои мысли. Мне почему-то показалось, что это своего рода точка невозврата. Обязательно нужно это сделать, чтобы уже точно сюда не возвращаться. «Егор, налей нам с Ириной Игоревной по бокальчику шампанского», — попросил я своего дружбана. «Ублажи начальницу». Друг косо на меня посмотрел, но спорить не стал. Кажется, он охреневал от происходящего. Конечно, он знал, что я способен на многое, но такой выходки, видимо, не ожидал. «Шуточки у тебя», — снова рассмеявшись, заметила Ирина. «Теперь меня уже двое ублажать будут?» Когда Ирина смеялась, ее тело приятно потрясывалось на моем члене. Я напряг свой ствол и немножко подался вперед, уткнувшись в ее зад. Кажется, начальницу это уже заводило. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Егор, наверное, не против того, чтобы занять мое место. Но для этого нужно много стараться», — сказал достаточно громко, для того, чтобы друг все услышал. «Ты совсем с дуба рухнул? Успокойся уже, это не место для твоих...» Так и не подобрав нужного приличного слова, недовольно прошептал Егор мне на ухо, когда вручил пару бокалов. «Присядь-ка». Схватил его за руку и толкнул на диван рядом с нами. «Хоть доброе дело сделаю перед уходом», — решил я. «Подсовлю братану, а то он у нас такой скромняга». «Выпьем за наш дружный коллектив», — объявил я тост, вновь ткнув начальницу своим возбужденным агрегатом. «За Егора я лично ручаюсь». Мы с ним вместе в зал ходим. Хороший парень со всех сторон. Весьма неоднозначно заметил я. Верю. Взглянув на Егора совершенно другим взглядом, кивнула Ирина Игоревна. Егор, наливай себе и присоединяйся. Мы тут пьем за дружбу. Подняв бокал и чуть не пролив все на себя, приказала начальница. Тяжело вздохнув и обреченно на меня покосившись, Егор сделал так, как велела начальница, и чокнулся с нами. О, хорошо, голова уже кругом. Врал я и не краснел. Егор лишь закатил глаза. Он все не мог понять, как женщины ведутся на мою театральность. «Закурим?» — предложила я, выхватив у Ирины из рук сигарету и аккуратно, можно сказать эротично, вставив ее ей в рот. Слава богу, Егор хоть тут не стормозил. Достал из кармана зажигалку и зажег. Ирина навалилась на парня, положив руку ему на колено, и прикурила. Кажется, его взгляд затерялся где-то в ее декольте. Выдохнув густую струю дыма, Ирина закатила глаза, наслаждаясь приятным головокружением. Допила шампанское и, не глядя, громко поставила бокал на стол, чуть его не разбив. Я бессовестно двигался сзади. Медленно терся об нее членом, толкая женщину на Егора. Как ни странно, Ирина воспринимала ситуацию вполне себе штатно. С улицы послышались выстрелы салюта. Кто-то притащил с собой запасы с Нового года, и все, кто был в зале, поспешили выбежать на улицу. Нам, естественно, было не до этого. Воспользовавшись моментом, немного сдвинулся, заставив начальницу податься вперед, взял ее руку и положил на член Егора. Хоть друг и строил из себя стеснительного парня, в штанах у него уже был стояк. Егор наконец-то понял, к чему все идет, но все еще не верил и был ошарашен таким исходом. Ирина опустила голову и уже начала двигаться мне навстречу. Она явно получала удовольствие от происходящего. «Ну что, проводим Тимура как следует?» Подмигнув Егору, предложила Ирина Игоревна. «Может, наверх?» Многозначительно предложил я. «Да, пожалуй», — кивнула она, хитро улыбаясь. Повторного приглашения мне было не нужно. Сразу поднялся, взяв ее на руки. Ирина тут же обняла меня за шею и положила голову на плечо. «Егор, ты несешь шампанское? Иначе эти болтусы все без нас выпьют. Правильно говорю?» — переспросил я у Ирины. «Правильно», — утвердительно кивнула она в ответ. «Егор, не отставать!» — распорядилась, крикнув через мое плечо. Краем глаза заметил, как друг покрутил пальцем у виска. Видимо, хотел слинять. Но я это предвидел и подключил Ирину. «Теперь не уйдет. Ничего, потом спасибо скажет». «Ну что, куда заворачивать?» Поднявшись на второй этаж, спросил я у хозяйки дома. Ирина лишь молча указала пальцем на нужную комнату. Толкнув дверь ногой, зашел и усадил ее на край кровати. Включил тусклую лампу, стоящую на тумбочке. Егор все еще стоял в нерешительности, будто думал, быть или не быть. «Что тут думать?» Я быстро закрыл дверь за ним и тихо сказал. Хватит уже портить все веселье. Первый раз, что ли?» Присел к Ирине, притянул даму к себе и горячо поцеловал. Она тут же ответила взаимностью. Даже немного не ожидал. Ирина встала на колени, обняла меня обеими руками и впилась страстным поцелуем. А еще 5 минут назад выглядела такой беспомощной. Начальница, очевидно, любила быть у руля и командовать парадом. Что ж, дадим ей напоследок такую возможность. Ее руки очень умело принялись освобождать меня от ремня. Я тоже не терялся, и, нащупав на платье молнию, немедленно ее расстегнул. Она отбросила его в сторону, и следующий поцелуй уже был направлен на член. От неожиданности немного закружилась голова. Порадовался, что сегодня с комфортом получу удовольствие. Лег на кровать, положив руки под голову. Ирина со остервенением впивалась в ствол, будто все время, пока мы работали вместе, только об этом и мечтала. Собственно, а почему бы и нет? Намекнула бы раньше, я бы обязательно ее осчастливил. Егор не терял времени зря. Бюстгальтер уже был ликвидирован, а чулки и стринги совсем не мешали процессу. Ирина стояла на коленях и занимала очень удачную позу. Видно, имеет опыт в таких делах. Объяснять ничего не пришлось. Мы встретились глазами с Егором и удовлетворенно улыбнулись друг другу. Все в лучших традициях. Ирина была не в обиде. Потому как постановала и впивалась в меня, было понятно, что дама не скучает. Моим членом Ирина увлеклась не на шутку. Не хотелось бы кончить от простого минета. Я рассчитывал на нечто большее. Сел обратно, притянул ее к себе и поцеловал. Увлекая Ирину вниз, немного наклонился назад на Егора. Кое-как оторвал ее от себя и, положив руку ей на затылок, не сильно насадил на член друга. Он даже выдохнул от неожиданности. Закрыв глаза, Егор закусил губу, наслаждаясь минетом. А ей уже было все равно, кому сосать. Процесс полностью увлек, и пути назад не было. Осторожно выбравшись из объятий начальницы, я пристроился сзади и стал наглаживать ее ягодицы. Изредка проводил руками по спине, заставляя прогнуться в пояснице. Наконец, в моих руках оказалась ее упругая теплая грудь. Прижался горячим членом к ней сзади. Единственное, что оставалось между нами, так это тонкая полоска ее стрингов. Ирина начала активно двигаться мне навстречу. Она изнывала от нетерпения и хотела быстрее ощутить в себе ствол. Разве мог я воспротивиться ее желанию? Отвлекся на пару секунд, чтобы предохраниться, и вернулся в бой. Одной рукой стянул ее стринги вниз до колен, а другой взял член и приставил к ее лону. Немного поводил головкой взад-вперед, наслаждаясь теплом и влагой ее лепестков. Ну все, подразнил и хватит. Подался вперед, слегка надавив. Головка скользнула в нее, без труда оказавшись внутри. Убрал руку и положил на ее бедра. Медленно потянул начальницу на себя, насаживая на член. Ирина негромко ахнула и запрокинула голову на мгновение, выпустив член Егора изо рта. «Еще бы, размерчик-то у меня не детский». Надавил на ее спину, заставляя вернуться к минету. Егор положил руки Ирине на голову и начал активно работать тазом. Я присоединился к заданному другом темпу. «Вот это я понимаю. Вот теперь проводы, что надо». Рядом лучший друг и любимая начальница. Все-таки в каком-то смысле мне будет их не хватать. Мое тело горело от возбуждения. Я словно потерял голову. Вгонял член на всю длину и нисколько не жалел Ирину. Мысль о том, что таким образом отыгрываюсь на ней за все, что было, только подстегивала меня. «О нет, этого удовольствия ты не забудешь никогда», — подумал я и довольно ухмыльнулся, в очередной раз силой вогнав член в ее тело. Егор не отставал. Парень забыл обо всех рамках приличия и пользовался Ириной как мог. Доставал член из ее рта, водил головкой по губам, не сильно шлепал по щекам и вставлял обратно, не давая начальнице передохнуть. «Вот теперь я узнаю своего друга». Ситуация сложилась круче не придумаешь. В лучших традициях мужской фантазии. В этом и было мое отличие от других. Я не мечтаю, я добиваюсь. Удовлетворение от происходящего не заставило себя ждать. Уже чувствовал, как подхожу к фееричному завершению вечера, но ради такого случая немного сбавил темп. Хотелось, чтобы Ирина еще неделю не смогла сидеть в своем злополучном кресле начальника. Сегодня она должна получить по заслугам. После того, как Егор, громко дыша, достал свой член и начал кончать прямо на лицо начальницы, я уже не смог сдерживаться. Ирина стонала и извивалась от наслаждения в наших руках. Кажется, теперь она еще сильнее пожалела о моем уходе. В полной мере насладившись очередной своей победой, лег рядом, тяжело вздохнув. «Ты охрененная!» Сделал я комплимент просто из вежливости. Хотя, надо признать, Ирина действительно знала свое дело. Ловко подмахивала мне навстречу и сексуально стонала. Мне очень даже понравилось. Ох, давно и не получала такого удовольствия. Проглотив слюну, а может и не слюну, удовлетворенно кивнула она. «Я в душ. Вы со мной?» Встав с кровати и не глядя на нас, спросила начальница, направившись в душевую. «Вы идите, а я через пару минут подтянусь». Пообещал я, достав телефон из кармана валяющихся рядом брюк и сделал вид, что отвечаю на чье-то смс-сообщение. «Ну что, доволен?» Улыбнулся Егор, поднимаясь с кровати вслед за начальницей. «Еще бы!» — ухмыльнулся я. «Ты иди, выбивай повышение!» Кивнул другу на открытую дверь ванную. «А мне пора собирать вещи, завтра уезжаю». Егор пожал мне руку и благодарно похлопал по плечу. Теперь он точно не упустит свои возможности. Уверен, с Ириной у них все еще впереди.